и не выходите из себя. Здесь это нисколько не помогает. С тех пор, как я стала взрослой, я едва ли плакала больше двух раз. И я очень редко выхожу из себя». Он пытливо посмотрел на нее. Оливия, поглощенная мыслями о женихе и его болезни, видела в своем спутнике лишь доктора, лечившего Владимира. Неожиданно она почувствовала на себе пристально испытующий взгляд этого великана и, вероятно, смутилась бы, не будь его взгляд так бесстрастен. «Тогда все в порядке», — проговорил он и медленно отвел глаза. «И не пугайтесь без причины. Обещаю не скрывать от вас, если действительно возникнет опасность». «Вы имеете в виду его болезнь?» «Его болезнь и все прочее также». Добравшись до дому, они застали больного в состоянии лихорадочного возбуждения. Глаза его беспокойно блестели, на щеках выступили красные пятна. Опытный глаз Оливии сразу заметил, что он страдает от боли, но изо всех сил старается скрыть это. Слабым, измученным голосом он пытался уверить ее, что никогда так хорошо себя не чувствовал, а вся его болезнь — выдумка Карла. «Карл не дает мне слова вымолвить. Это все равно, что спорить с паровым молотом. Я так давно ничего о нем не слышал, что, боясь совсем потерять его из виду, написал ему, будто умираю. И вот вчера утром он ввалился, но настоящий медведь, и теперь командует мной вовсю. Но ты, Оливия, подумать только, какой ты проделала путь. Ты не должна, родная, так тревожиться из-за меня и моих легких. Не правда ли, Карл?» Оливия обернулась. Карл молча вышел из комнаты и беззвучно прикрыл за собой дверь, оставив их вдвоем. Схватив Оливию за руку, Владимир привлек ее к себе и, жадно целуя, зашептал отрывистые, полные любви слова. Оливия отодвинулась. «Послушай, Володя, если ты будешь волноваться, я уйду. Говори поменьше, тогда я посижу возле тебя. Если сильно болит грудь, я приготовлю другой компресс. Ничего у меня не болит, когда я смотрю на тебя, радость моя, но компресс все-таки приготовь». Она сделала все, чтобы облегчить его страдания, и села рядом. Владимир взял ее руку. Он лежал, стиснув губы, крепко сжимая ее руку в своей. Должно быть, ему было очень худо. Спустя немного он заговорил, быстро, бессвязно, задавал множество вопросов и, не дожидаясь ответа, опять что-то бормотал. Температура резко подскочила, начался бред. Оливия осторожно высвободила свою руку и, выйдя из комнаты, отправилась разыскивать Карла. Она нашла его в маленькой гостиной. Он читал медицинский журнал. Длинные ноги его были вытянуты под столом. Одна рука запущена в рыжеватые густые волосы. Карл Славинский не был в действительности таким крупным человеком, каким казался с первого взгляда. Но размеренная медлительность движений, большая голова и массивные плечи придавали ему по временам какой-то особенно громоздкий вид. Вся его внешность настолько не отвечала утонченному, изнеженному и одухотворенному облику, который Оливия всегда приписывала полякам, что даже теперь, когда она была так взволнована, несоответствие это бросилось ей в глаза. «Словно статуя скандинавского бога, только незаконченная», — мелькнула у нее в голове. «А я как раз собирался позвать вас к ужину. Он уже почти готов», — произнес Карл, подняв на нее глаза. «Прежде взгляните, пожалуйста, на Володю. Мне кажется, ему надо дать снотворное». Когда больной наконец уснул, Карл накрыл в соседней комнате на стол и, пока Оливия ела, приготовил ей постель. «Эту ночь я подежурю около него сам, а завтра вы. Служанка не ночует здесь, но на первом этаже живет жена дворника. Она славная женщина и обожает Володю, потому что в прошлом году он помогал ей выхаживать больного сына. Она вам всегда поможет, если вам что-либо потребуется. Служанка приходит в 8 утра и готовит завтрак». И Оливия целиком отдалась привычным для нее обязанностям. Тяжелый приступ прошел, но больной был так изнурен, что нуждался в самом тщательном уходе.